эпилог, которым завершается история про детей семьи Грейс. Джаред сидел на очищенном до блеска полу в недавно убранной библиотеке Артура, примостившись рядом с креслом тетушки Люси. Мэлори стояла на коленях с другого бока, разбирая и складывая в стопки пожелтевшие письма, написанные языком, на котором в наши дни никто уже не говорит. Саймон у стола пролистывал старый альбом с фотографиями, а мама тем временем разливала по чашкам только что заваренный горячий чай. Все это выглядело бы обычной, нормальной семейной сценкой, если бы не пескун, сидящий рядом на скамеечке для ног. Он играл в шашки с портняшкой. Весь перевязанный маленький домовой выглядел раздраженным. Должно быть, проигрывал. Люсинда взяла в руки один из акварельных портретов маленькой девочки, лежавших на письменном столе Артура. «Я не могу в это поверить. И все это время я ничего не знала». Прошло уже 3 недели с того дня, когда они уничтожили Мульгарата, и Джареду стало казаться, что все как-то упорядочилось. Гоблины рассеялись, разделившись на мелкие группы, которые, враждуя между собой, скоро изведут сами себя. Байрон успел съесть всех до последнего драконят и пропал еще в тот вечер, когда семейство Грейс покидало мусорный дворец. Джаред, Саймон, Мэлори и их мама все вместе возвращались с мусорной свалки домой пешком. Это была долгая прогулка, и они так устали, что стоило им только добраться до дома, как все повалились на кучи перьев и тряпок, в которые были превращены их кровати, не имея сил ничего обсуждать или объяснять. Было еще темно, когда Джаред проснулся и заметил у себя на подушке свернувшегося калачиком портняшку. Рядом, прильнув к маленькому домовому, сладко спал рыженький котенок Саймона. Джаред улыбнулся, глубоко вздохнул и потом долго откашливался от перьев. Спустившись по лестнице вниз, он нашел маму, которая прибиралась в кухне. Когда Джаред вошел, мама крепко обняла его и прижала к себе. «Прости меня», — сказала она. И хотя кому-то могло показаться, что он ведет себя как маленький, Джаред тоже обнял маму в ответ, и они долго стояли, не разжимая объятий. Через неделю мама договорилась с врачами о том, что Люсинда покидает клинику и будет жить с ними. Джаред был изумлен, придя однажды после школы домой и обнаружив мамину двоюродную тетушку, аккуратно причесанную и в новом костюме, сидящей в гостиной. Поскольку Мульгарат был уничтожен, его магия, по-видимому, исчезла вместе с ним. И хотя Люсинда ходила с тростью, ее спина теперь была прямой, как в молодости. Миссис Грейс обошлась без всяких чудес в решении школьных проблем Джареда. Ее сын был исключен, и она просто перевела его и Саймона в частную школу неподалеку. Новая школа, и это стало главным при ее выборе, имела превосходные художественную и естественно-научную программы. Мэлори решила остаться в старой школе из-за того, что ей все равно в следующем году предстоял переход в учебное заведение высшей ступени, и особенно из-за нежелания расставаться с фехтовальной командой школы Уотерхауза. Со своей стороны Джаред снова запер путеводитель Артура в тот же сундук, где книга была найдена. Но и после этого мальчика продолжали мучить вопросы и сомнения. Нет ли в округе еще каких-нибудь волшебных созданий? Побежден ли Огр окончательно? И был ли Мульгарат худшим из них? Или есть еще хуже? Пронесшийся по кабинету сквозняк разбросал бумаги и прервал размышления Джареда. Саймон вскочил, пытаясь поймать и удержать письма. «Это вы попросили оставить окно открытым?» – спросила мама тетю Люси. «Вовсе нет», – ответила тетушка. «Я закрою», – сказала Мэлори и направилась к окну. В этот момент с улицы внутрь залетел одинокий лист. Словно танцуя, он некоторое время покружил по комнате, пока не упал прямо перед Джаредом. Лист был зеленовато-коричневым. Джаред сразу определил, что он с клёна. На одной его стороне аккуратным почерком было выведено имя Джареда. Мальчик перевернул лист и прочитал. «Здесь не сказано, где назначена встреча», — заметила Мэлори, тоже прочитавшая сообщение из-за плеча брата. «В роще, я думаю», — сказал Джаред. «Ты ведь не собираешься туда идти, да?» — спросил Саймон. «Собираюсь», — сказал Джаред. «Я обещал отдать им путеводитель Артура. И отдам. Не желаю, чтобы с нами опять произошло что-нибудь похожее». «Тогда мы с тобой», — твердо произнес Саймон. «Я тоже пойду», — сказала мама. Трое ее детей посмотрели на миссис Грейс с удивлением, потом переглянулись между собой. «Не забудьте меня, головокружительные чудики!» — взвизгнул Пискун. «Не забудьте нас!» — поправил его портняшка. Тетушка Люси потянулась за своей тростью. «Надеюсь, идти не очень далеко». Этой ночью они вышли из дома, держа в руках кто переносную лампу, кто фонарик, а Джаред — путеводитель. Так странно было идти на встречу с волшебными существами, с мамой на буксире и с Саймоном, поддерживающим тетю Люси. Они медленно взобрались на холм, затем осторожно начали спускаться вниз с другой стороны, когда Джареду показалось, что он слышит шепот. «Умный тот, кто поступает умно». А может, это прозвучало лишь в его памяти или почудилось из-за ветерка? Роща была освещена мириадами маленьких духов, крылатых фей. Сверкая, как огромные светлячки, они облепили ветви деревьев, осели на траве и шурша проносились в воздухе. На лужайке, прямо на земле, сидели эльфы. Много больше, чем те трое, которых дети видели в свой первый визит в рощу. Одеяния всех эльфов повторяли краски глубокой осени, как будто это был камуфляж, для того, чтобы сливаться с лесом. Эльфы спокойно ждали, пока маленькая группа смертных людей заканчивала свой путь к центру лужайки. Здесь, возвышаясь над сидящими, стояли трое. Зеленоглазая женщина-эльф с обычным для нее выражением на лице, которое трудно прочитать, рогатый эльф, сурово смотревший на прибывших гостей, и рыжеволосый эльф Ларингорм, который улыбался. Вспомнив, как это недавно делал портняшка, Джаред неуклюже отвесил глубокий поклон. Другие последовали его примеру. «Мы принесли книгу», — сказал Джаред и протянул путеводитель зеленоглазый. Женщина-эльф улыбнулась. «Это замечательно! Мы должны сдержать свое обещание и не задержим тебя. Ведь это Саймон должен был остаться с нами на очень долгое время». Саймон вздрогнул и отступил поближе к Мэлори. Джаред нахмурился. «Но поскольку ты сделал все, как обещал», — продолжила женщина-эльф, «мы решили оставить книгу у вас на сохранение». «Что?» — выпалила Мэлори. Джаред онемел от потрясения. «Вы доказали, что смертные способны использовать содержащиеся в книге знания во благо. Поэтому мы возвращаем путеводитель вам». Ларингорм шагнул вперед. «Мы также желаем выразить вам некоторую долю нашей признательности за возвращение мира на этой земле. И, наконец, предлагаем вам награду». «Награду?» Пискун выпятил грудь колесом. «И что я получу? То есть я хочу сказать, как можно награждать этих простофиль, когда я победил Мульгарата в одиночку?» Некоторые эльфы засмеялись, и портняшка бросил на Пискуна суровый взгляд. «Так что ты хочешь, маленький хоб-гоблин?» — спросила зеленоглазая женщина-эльф. «Ну...» — Пискун в задумчивости приложил палец к губам. «Я бы хотел... абсолютно точно хотел бы какую-нибудь медаль. Золотую, с выбитой на ней надписью «Победитель Ограф». Нет, подождите, а как насчет «Непревзойденный истребитель монстров», а? Или...» «По-моему», — шепнул Саймон Джареду, — «он забыл добавить «Непревзойденный мошенник». «И это все?» — спросил Ларингорм. «Я так не думаю», — заявил Хобгоблин. «Я надеюсь, что вы устроите праздник победы в мою честь и закатите пир. В меню обязательно должны быть перепелиные яйца, я их очень люблю, и голуби, запеченные в пироге с поджаристой коркой, и барбекю из...» «Мы учтем твои пожелания», — сказала женщина-эльф, спрятав улыбку за своей тонкой рукой. «А теперь я должна спросить детей об их сокровенной мечте». Джаред взглянул на брата и сестру. Сначала они, казалось, задумались, но потом улыбки расцвели на их лицах. Джаред обернулся и бросил взгляд на маму, которая до сих пор выглядела немного сконфуженной, и на тетушку, глаза которой были полны надежды. «Нам бы хотелось, чтобы наш дядюшка Артур имел выбор, оставаться ему в волшебном мире или нет». «Ты понимаешь», — сказал Ларингорм, — «что если он выберет возможность вернуться в человеческий мир, то в первый же момент, как его нога коснется земли, он превратится в пыль и пепел». Джаред кивнул. «Понимаю. «Мы предвидели ваше желание», — сказала зеленоглазая женщина-эльф. Повинуясь взмаху ее руки, деревья расступились, и из-за них вышел Байрон. Верхом на грифоне сидел Артур Спайдервик. Общий вздох изумления раздался позади Джареда. Артур сдержанно улыбнулся Джареду, и только теперь Джаред заметил, что глаза у него точь-в-точь, как у Люсинды, взгляд острый и умный. Артур сидел на спине грифона неуклюже и поглаживал его довольно опасливо, с каким-то трепетом. Затем взглянул поверх головы Джареда на Мэлори и Саймона. «Вы мои двоюродные правнучатые племянник и племянница, не так ли?» — сказал он мягко. «Джаред не упомянул, что у него есть брат и сестра». Джаред смущенно кивнул. Хотел бы он знать, есть ли какой-нибудь способ извиниться за все, что он наговорил Артуру в прошлый раз. Хотел бы он знать, что вообще теперь Артур думает о нем. «Я Саймон, это Мэлори, а это наша мама», — представил Саймон. Посмотрел на Люсинду и замялся в нерешительности. «Рад с вами познакомиться», — сказал дядя Артур. «Вы, дети, очевидно, имеете в своих жилах долю моей любознательной крови. И также, очевидно, имеете причину сожалеть об этом». Он как-то кривовато покачал головой. «Кажется, это ввергло вас в большие неприятности. К счастью, вы оказались гораздо большими знатоками по избавлению от проблем, чем я был в свое время». Он снова улыбнулся, и на этот раз его улыбка уже не была такой настороженной. Добрая, широкая улыбка так изменила Артура, что он стал совершенно не похож на человека с портрета. «Мы тоже очень рады видеть вас», — сказал Джаред. «Мы хотели бы вернуть вам вашу книгу». «Мой путеводитель!» — воскликнул Артур. Он взял том из рук Джареда и принялся его листать. «Постой-ка, взгляни сюда! Кто сделал эту зарисовку?» «Я сделал», — сказал Джаред таким тихим голосом, что он больше походил на шепот. «Я знаю, получилось не очень хорошо». «Вздор!» — оборвал его Артур. «Это тонкая работа. Могу предсказать тебе, что когда-нибудь ты станешь большим художником». «Правда?» Джаред смотрел на дядюшку во все глаза. Тот кивнул. «Правда?» Портняшка забрался на ботинок Артура. «Рад снова видеть тебя, старина. Ну, тут, видишь ли, есть одно дело, которое следует исправить. Здесь Люсинда. Ты, конечно, ее отлично знаешь, но, в общем, сейчас она совсем не та, какой была когда-то». У дядюшки Артура перехватило дыхание, когда, наконец, он осознал, что перед ним его дочь. «Она, наверное, кажется ему такой старой», — подумал Джаред. Он мысленно представил свою маму, как она, молодая женщина, глядела бы на него пожилого, и у него сжалось сердце. Это было так печально, так горько. Люсинда улыбалась, а по ее щекам текли слезы. «Папа», — прошептала она, — «ты все такой же, каким был в тот день, когда ушел». Артур хотел было спуститься к ней. «Нет», — крикнула Люсинда. «Ты превратишься в прах!» Опираясь на трость, она сама подошла к нему ближе. «Я сожалею о всех несчастьях, которые причинил тебе и твоей матери», — сказал Артур. «Я сожалею, что пытался обмануть эльфов. Я не должен был так рисковать. Но я всегда любил тебя, Люси, и всегда хотел вернуться». «Вот ты и вернулся», — улыбнулась сквозь слезы Люсинда. Артур покачал головой. «Эта магия эльфов держит меня живым так долго. Я прожил гораздо больше отпущенного мне срока. Настало время мне уйти. Но, повидав тебя, Люси, я готов уйти без сожаления». «Я только что снова обрела тебя», — заплакала она. «Ты не можешь умереть сейчас». Артур наклонился и сказал своей дочери ласковым тихим голосом какие-то слова, которые Джаред не мог расслышать. Сказал и слез с грифона навстречу ее объятиям. Как только ноги Артура коснулись земли, его тело превратилось в пыль, а затем в дымок, который, легко обвившись несколько раз вокруг их старой тетушки, устремился в ночное небо и исчез. «Нам пора домой», — сказала тетушка Люсинда. Джаред кивнул. Он подумал обо всем, что с ним случилось, обо всех волшебных созданиях, которых за это время увидел, и неожиданно осознал, как сильно он хочет все это зарисовать. Как-никак, он был только у самого начала. через холмы, пещеры, лес, разматывалась нить чудес, и юных грейсов привела к победе над исчадьем зла.